со всего света. Он наша живая газета. Вчерашняя лыжная вылазка Петровича и Жени показала, что на юге к нашему ледяному полю примыкает такое же старое мощное поле диаметром 6 километров. Дальше начинается район значительных разводий, покрытых молодым льдом. Продолжительный сильный ветер с юга сначала приостановил дрейф станции, а затем потянул ледяное поле в северо-восточном направлении. Интересно знать, где мы окажемся к концу этого месяца. 3 октября. Эрнст утром приготовил чай, подал мне кружку, разбудил Женю. Тот долго не хотел вставать, и Эрнсту пришлось вытаскивать его из спального мешка. Накануне все очень поздно легли, особенно Петрович, который после научных работ обычно долго занимается английским языком. Не вылезая из мешков, мы беседовали о Москве, о наших домашних делах, о жизни в полярную ночь. Такие разговоры, конечно, возбуждают, и спать больше уже не хочется. Все встали и занялись чаепитием. Петрович ушел опускать вертушку. Нас несет со скоростью около 700 метров в час. «Зверский дрейф», — говорит Эрнст. Женя обрабатывал материалы наблюдений по гравитации и магнитным вариациям. Он говорит, что завтра полностью закончит обработку. Перед вечером мы ходили осматривать небывало большую, образовавшуюся после южного ветра, полынью на северной границе нашего ледяного поля в 1 километре от нас. Поля разошлись на 300-400 метров. Полынья тянется на несколько километров, скрываясь в темноте. Ветер гонит на полынье волны. Наша льдина, таким образом, постепенно уменьшается. Показались звезды, и Женя провел астрономическое определение. Он устроил электрическое освещение у своего теодолита. Я ему помогал. Ветром настолько сильно прибило снег, что нога не оставляет на нем следа. Снова занесло базы, предстоит их очищать. Привычный северо-западный ветер опять повлек дрейфующую станцию на юго-восток. Нужно упорядочить нашу жизнь, побольше спать, более нормально отдыхать. Мы ложимся очень поздно, а встаем слишком рано. Решили следить друг за другом и соблюдать нормальный режим. Через 2 дня на нашей широте солнце окончательно зайдет, начнется долгая полярная ночь. Сейчас около 1 часа ночи. Женя устанавливает теодолит на новом месте. Петрович читает по-английски, а я дописываю дневник. 4 октября. Дрейф немного уменьшился. Женя сделал проводку в метеорологическую будку и соединил микрофоном жилую палатку со своей обсерваторией. Таким образом, у нас получается уже полная радификация. Женя наблюдает за звездами, а отчеты записывает кто-нибудь из нас в жилой палатке, где стоят хронометры. Так значительно облегчается научная работа Федорова. На Большом Морозе трудно проводить астрономические наблюдения и записывать по часам. К тому же мешают большие рукавицы, а без них руки через несколько минут коченеют. Вечером сделали астрономические наблюдения, пользуясь новым устройством. Я был с Женей около теодолита. Я все время работаю с ним, так как вскоре намерен проводить астрономические наблюдения самостоятельно. А Эрнст записывал отчеты в палатке. Наши координаты 85 градусов 19 минут северной широты и 7 градусов западной долготы. Перед вечером ушел на базу №1, занимался раскопками, приводил все в порядок. Вернулся в палатку мокрый и усталый. Хотел отдохнуть, но вспомнил, что надо обязательно проверить положение у полыньи. После вчерашнего осмотра она все время внушает мне тревогу. Я вышел из палатки. День сегодня хороший, хотя резкий ветер и ощутительный мороз малоприятны. Зато нам еще продолжает светить солнце. Последний день в этом году видим мы его. Прошелся вдоль всей полыньи. Мне кажется, что она с каждым часом увеличивается. Ширина ее местами доходит уже до 500 метров.